сказала она, усаживаясь на свободный стул. По оружию нужно скорострельное и в идеале хотя бы один крупнокалиберный пулемет с большим боезапасом. Кучер долго смотрел на Данила, соображая, разыгрывает он его или нет. Крупнокалиберный пулемет – проблема. Все те, которые попадают, переделываются в длинноствольные ружья, которые устанавливают на охранных башнях, и стоят они баснословные деньги. Хорошо, просто пулемет. Тоже проблема, если они попадаются, то тут же расходится боекомплект. А сам пулемет никому не нужный, слишком тяжелый. Так что сам пулемет не проблема, проблема патроны. Тогда несколько пистолетов-пулеметов и нарезные магазинные ружья. Вся та же проблема, патроны. Здесь такого не найти, у Киншаса штучный товар, да и цены космические. Это нужно лететь в Черемушки, там рынок богаче. А вот, кстати, по поводу лететь. Почему нельзя снарядить дирижабль на поиски Лахтика? Два раза отправляли, не нашли. Так третий раз отправьте. Думаешь, мы деньги из воздуха штампуем? Я и так на эти два вылета весь годовой бюджет потратила. Влезла в разговор рыжая. Подожди, вы считаете, что если в воздухе ничего не увидели, почему мы с земли что-то увидим? Рыжая посмотрела на кучера, как бы спрашивая разрешение, можно говорить или нет. Но кучер сидел с каменным лицом, предоставляя ей самой решать. На самом деле, Лахтик уехал искать старца, который у местных является известной личностью. И его расположение можно просто спросить у местных, когда ближе подъедем. Низколетящие дирижабли в тех районах обстреливаются, это слишком лакомые куски для различных банд. Именно поэтому они и не высаживают, и тем более не подбирают десант. Достаточно одной зажигательной пули, чтобы рванула оболочка с газом. Данил, конечно, бы поспорил с тем, как можно использовать дирижабли, но дирижаблей не было, ни у него, ни у рыжей. Хорошо, в общем, понятно. Утрясание мелких вопросов по закупке аккумуляторов, емкостей под воду, припасов заняло очень много времени, поэтому попал Данил в свой квартал далеко за полночь. Осмотревшись по сторонам, дернул веревочку. Темень стояла абсолютная, похоже, все давно спали. Кое-как попав самодельным ключом в замочную скважину своей квартиры, Данил начал отпирать замок. Как назло, не мог подцепить выступы, самодельный ключ с них просто срывался. Ну что, удачно. Данил чуть не подпрыгнул от неожиданного голоса Карины у себя за спиной. Ты что, не спишь? Ну интересно же, как все прошло. Любопытной варваре на базаре нос оторвали. Так как прошло, ну-ка отсюда. Данил притопнул ногой. Да что тебе жалко, я полночи не спала, а тебе рассказать сложно. Нормально прошло, договорились об дальнем походе, так что как дожди прекратятся, готовьтесь к выходу. Там, кстати, темнило вернулся, тоже не спал долго, тебя ждал. Вот завтра и поговорим, а сейчас иди спать, сам спать хочу. Карина чиркнула зажигалкой, подсвечивая замок на двери. Вроде все равно зацепы с той стороны двери, и их не видно, но при свете видно положение ключа и щель в двери. Возможно, просто удачно подцепил, но замок поддался. Сразу не могла подсветить, так бы ты убежал и ничего не рассказал. Данил считал, что он ничего и не рассказал, но видно, Карина и так все поняла, что он только обсуждением похода занимался. Все потом, сейчас спать. Данил нырнул под холодное одеяло, только закрыл глаза, как в дверь стучали. А оказывается, на улице уже светло, он вновь проспал завтрак. Натягивая штаны, Данил соображал, Лафина так стучать не будет. Темнило, что ли? Оказалось, кучер. Собирайся, дирижабль через 2 часа отлетает. Что? Куда? За оружием. Каким? Просыпайся давай. Оружие лучше всего в Черемушках покупать. Сейчас попутный дирижабль туда летит. 4 часа там разгружается, загружается и обратно. Так что удачно, за 3 дня туда-сюда слетаем. Удачно получается. Что брать с собой? Да ничего не бери, на борту накормит. Данил заметался, начал одевать куртку, а она неприподъемная. Нужно хоть под сумки, на ремень одеть, да деньги туда распихать. Я тебя у ворот жду, у тебя полчаса, так что не спеши. Кучер будто понял затруднение Данила и вышел за дверь. Ага, не спеши. Данил заметался. Тут планшет с картами, еще спрятать, с Темнилой поговорить, да банально в туалет сходить. Уж про перекусить разговора нет. С Темнилой столкнулся во дворе. Командир, возьмешь назад, место мое не заняли, да брось подкалывать. Они по-дружески обнялись, похлопав друг другу по спине. Рассказывай. Да что рассказывать, коллектив как крысы, друг другу козни строит. На стоянках молчат, сидят, друг с другом не разговаривают. Вообще удивляюсь, как они друг друга не перестреляли. Не пропадай, после дождей намечается серьезный выход. Сейчас времени нет, улетаю за оружием для него, вернусь через 3 дня. Наши будут появляться, не отпускай никого. Понял. Ну давай. Данил выскочил на улицу по самому неотложному делу. А там во дворе на плите под хилым самодельным навесом из 3 палок и рваной тряпки, что-то готовила Лафина. Причем плита не просто на земле стояла, а на добротном столе. Видно, без него подключили плиту, и даже место обустроили. Данил выложил на стол 50 серебряных монет, сильно облегчая пояс. На продукты сделай запас небольшой, и ребята должны появиться, если без денег будут корми. Лафина кивнула. Меня не будет 3 дня, что ж ты молчишь? К тому моменту, как Данил вышел из удобств, его тощий рюкзак был загружен булочками. Без рюкзака, фляжки и обреза, Данил даже не думал уезжать в поездку, хоть и комфортабельную. Посадка в дирижабль была тоже непростым делом. Во-первых, там был жесткий контроль, с оружием на борт нельзя. Его отбирали и закрывали в специальный сейф. Угоны дирижаблей были хоть и очень редким явлением, но владельцы далеко не лишне перестраховывались. Хотя об комфорте закрались сомнения, как только подняли наверх, на грузовом лифте. Так и оказалось, места в грузовом трюме, среди ящиков и мешков. И то, как места, так примотанные под самым потолком гамаки. Надеюсь, не в обиде, что не бизнес-классом летим. Чай не баре. Хорошо, как взлетим, можешь осмотреть все 3 палубы, только ознакомься с правилами, они висят у каждой лестницы. И кучер завалился в свой гамак, еще до отлета тихо захрапев. Данил же никогда не был в дирижаблях, уснуть бы он точно не смог, усидеть то на месте было сложно, хотелось обсмотреть все вокруг, особенно город свысока. Подъем на лифте уже дал огромные эмоции. Огороженная веревками платформа, зацепление на 1 трос, которое затягивалось внутрь лебедкой. Нет, так поднимались только те, кто купил билет неофициально. Экипаж подколымливал, беря на борт леваков, а те, кто купил билеты официально, поднимались на нормальном лифте по причальной мачте, там в нос у дирижабля откидывался специальный парапет. Для Данилы было сильное потрясение, когда он узнал, что тут 3 палубы, а снизу корзина дирижабля казалась такой маленькой. Вернее сказать, то, что Данил принимал за всю корзину, торчащую под дирижаблем, на самом деле была лишь кабиной управления и часть нижней палубы. Мало того, нижняя палуба была самой маленькой, средняя нависала над ней и была больше в 2 раза. Вторая палуба была уже в обшивке дирижабля, а не снизу, как это можно было подумать. Верхняя, самая большая, была полностью внутри обшивки. И посадочный парапет туда вел коридором сквозь оболочку, наполненную газом. Окон почти не было, только боковые окна в столовой выходили наружу. Нижние палубы были практически без окон и забиты тяжелыми грузами и такими, как они, пассажирами-леваками. Верхняя палуба была частично забита легкими грузами, а частично это каюты персонала и пассажиров, а также столовая и жизнеобеспечение самого дирижабля. Мало того, по причальной мачте шла труба, и дирижабль на каждой стоянке подкачивали. Обо всех этих вопросах никогда не задумываешься, пока не столкнешься с ними. Обзорные площадки были 2, обе по бокам столовой. До подоконника была обычная стенка, под 90 градусов к вертикали, а дальше широкий подоконник и окно под углом 120 градусов. Поэтому, облокотившись на подоконник, можно было смотреть вниз. Это были самые лучшие моменты полета. Вот только вход в столовую был строго регламентирован. 3 часа днем, утром, в обед и вечером, и 2 часа ночью. Причем местные стюарды за этим строго следили. Остальное время можно было проводить либо в гамаке, либо в трюме, в пределах перегородок, чтобы не нарушать развесовку. И все, больше красотами полюбоваться было негде. Хотя нет, было еще одно место, туалет, через отверстие которого было видно кусочек местности, над которой пролетали. А сидя на стульчике, Данил чувствовал себя настоящим асом-бомбардировщиком. Правда, при подлете к населенным пунктам, все туалеты закрывались на ключ, так что бомбить, кроме сусленных нор, в степи было нечего. Кормили, тут не больно хорошо. Утром булочка с чаем, и небольшие блюда в обед, и каши вечером. Воды тоже было маловато, возможно, чтобы уменьшить количество ассов. Так что Данил радовался, что взял флягу с водой, и Лафина наложила ему булочек. Абсолютно все ходили в столовую, чтобы быстро закидывали в себя обед, и, навалившись грудью на подоконник, разглядывали красоты, над которыми пролетали. А после того, как выгоняли стюарды, шли по своим трюмам, либо лежали в гамаке, либо играли в карты. В трюме ничего интересного не происходило, что на земле четыре стены, что в полете, изредка легкое покачивание, и все. Кучер практически все время проспал. Данил же выспался в первые 6 часов, и больше к нему сон не шел. Были приговорены все булочки, выданные Элафиной, рассмотрены все трещины, а остальное время Данил проговорил с соседом на нейтральные темы, в основном из прошлой жизни. Разговаривали, поглядывали на часы, ожидая, когда можно будет идти в столовую. Незаметно наступила ночь, и Данил вновь уснул в гамаке, где его безжалостно и растолкали. «Выходите, прибыли». Дирижабль встал на разгрузку. «Просыпаемся, выходим». «Что?» — спросонья не понял Данил. «Как так? Стоянка 4 часа, а время ночь. Тут ночью что работает? Ветер попутный был, прибыли раньше на 4 часа. Стоянка 8 часов, отбытие по плану в 1 час дня. Не опаздывайте. Причал номер 7. Грузовой лифт опустил их в полную темень. Освещения улиц в городе не было. Даже с высоты было ничего не разглядеть. Как не хотелось полюбоваться новым городом, пока не удавалось. Но сейчас тут шел сильный дождь. Практически ливень. Пассажиры, не сговариваясь вереницей, побежали к какому-то зданию. Получив свое оружие с хранения, туда же пошли и кучер с Данилой. Оказалось, это местный аэровокзал. Причем обустроен был по лучшим традициям вокзала. В середине был большой зал ожидания с высоченными облезлыми потолками, а по бокам были торговые ряды, половина из них не работала, а половина работала, и от них умопомрачительно пахло пирожками и какао. И стоили эти пирожки как чугунные мосты. Съев пару пирожков и запив настоящим какао, Данил уселся на лавку без спинки. Оказывается, на такой сидеть было относительно удобно, а вот спать никак не получалось. Максимум дремать. Кучер, подобрав свой рюкзак на колени, посоветовал также сделать и Даниле. Тут, как и предполагал Данил, было полно карманников. Кучер разрешил Даниле подремать, а сам караулил. Данил, зная, что кучер работает телохранителем, решил полностью довериться ему и доспать половину ночи. Сон был так себе, постоянное кивание носом, не то спишь, не то не спишь, то кто-нибудь толкнет, пробираясь мимо рядов, то шея затечет. И поэтому Данил сильно удивился, когда, проснувшись, обнаружил у себя на коленях голову спящей девушки, которая сидела по соседству, а сейчас лежала на нем. Видно, все-таки Данил уснул по-настоящему, раз даже не почуял, когда она улеглась. Кучер улыбался во все 32 зуба, наблюдая, как Данил тушуется, стесняясь разбудить незнакомку. Но как только Данил увидел кучера, так сразу решительность вернулась к нему, и он бесцеремонно растолкал девушку. Та, кажется, так и не проснувшись, уселась ровно, освободив ноги Данилы. «Пошли, расцвело, рынок уже работает». Подъем с жесткой лавочки тоже был непростым. Ноги затекли, и сейчас кололи просто невыносимо. Данил пробежался руками, по карманам и под сумкам, вроде все на месте, ничего не украли. «А вот это ты зря делаешь, опытные карманники сразу видят, в каких местах у тебя деньги спрятаны». Данил одернулся и завертел головой по сторонам, на что кучер только усмехнулся и толкнул дверь на улицу. «Пошли, конспиратор». «Ух ты, светило солнце, что уже было в диковинку, от вчерашнего дождя даже намеков не осталось. Мостовые все были сухие, дома были разноэтажной застройки, двух, трех даже встречались пятиэтажные. Дома были все разномастные, деревянные, каменные или с разноцветных листов железа, а то и вовсе совмещали все стройматериалы в одном доме. Первый этаж мог быть из камня, второй из дерева, а третий из кусков железа, а то и вообще частенько верхние этажи были открытыми верандами, или крытые легкой крышей из тента, или все тех же разномастных листов железа. Всего города с этой точки было не видно, но судя по торчащим то тут, то там мачтам, причалам, дирижаблей, город был просто огромный. Это если сравнивать с его городом, то этот город был по границам внешней стены. Одних мачт было больше 20 штук. Одновременно 8 огромных дирижаблей были прикреплены к ним, в разных районах города. Город был людный, и город был шумный. Столько людей не видел очень давно. Спешили прохожие, размеренно ходили зеваки. Десятки различных тележек громыхало по мостовым, и возгласы «дорогу», «посторонись» слышались со всех концов. «Нам туда», — уверенно повел кучер известным только ему проулком. Улицы были узкими, а из-за того, что у каждого дома стояли торговые палатки, было совсем узко. Вот они прошли несколько перекрестков, и перед Данилом открылось грандиозное зрелище. Теперь понятно, почему этот город такой большой. Сам город был сделан кольцом, вокруг гигантского рынка, а скорее базара. Огромная площадь, заставленная торговыми павильонами, палатками да и просто прилавками. Это можно было сравнить лишь с восточным базаром. Посуда, картошка, ткани, одежда. И, конечно же, еда. В общем, тот же хлам, что они тащат со степи, только постиранный и отремонтированный. «Иди вперед, чтоб тебя я видел», — дал указание кучер Даниле. «Куда?» — растерянно переспросил он. Увидя новичков, тут же куча мелких мальчишек зазывала, обступила их. «Лучшая еда, уютная обстановка, ткани, отрезы, брезент, крупы, специи, снаряжение от Галваха, фрукты, металл, литье, рыба». Пацаны лет 12 начали хватать за руки и тянуть в разные стороны. Вдруг кучер отвесил одному из малых приличный чиплах, такой, что пацан перевернулся в воздухе и отлетел назад к стене. Еще трое зазывал, подняв ладошки, отошли от Данилы, скорее всего, карманники. А вот остальные как гомонили, так и продолжали. Единственное, опасались брать за одежду и руки и дергать в разные стороны. «Ищу огнестрельное оружие. Идемте», — одновременно произнесли двое, и один молча поднял руку, как в классе на уроке. «Веди», — Данил показал на самого Тихого, с поднятой рукой. Паренек бойко повел их в те ряды, где торговали оружием. Пройти пришлось много и долго, тем более что идти приходилось сквозь толпу, уворачиваясь от вездесущих тележек. Остальные пацаны, потеряв интерес, перекинулись на следующую жертву. Вот и потянулись ряды с оружием. Как правило, различные виды шпиличных ружей. Позади прилавков внутри павильонов было видно, что эти ружья прямо тут и делают, переделывая нестандартные образцы различного охотничьего оружия под более-менее общий стандарт. По ту сторону прилавков были установлены верстаки, тиски и даже примитивные сверлильные или токарные станки, которые приводились в движение педалью, как у старых швейных машинок. Но чаще всего можно было заметить ремесленников с напильниками, которые что-то точили. «Сюда», — наконец-то провожатый произнес с большим акцентом первое за сегодня слово, и встал на пути Данила. «Ну, наверное, за свою работу монетку просит, а у Данилы только серебро, медных монет нет», — выручил кучер, дав пацану медную монету. Пацан взял и, не смутившись, с большим акцентом произнес, показывая 5 пальцев на руке: «5 будет нормально». Кучер не Данил, сходу отвесил подзатыльник. Полегче, конечно, чем карманнику, но тоже не слабый, для детской головы. Пацану это придало ускорение, и тот скрылся с глаз. Тут же стоявший за прилавком ремесленник отложил напильник. «Уважаемые, чего желаете?» «Лучшие ружья на всем рынке. Свое производство, не переделки, общий стандарт, гарантия 5 лет или 1000 выстрелов. «Чё?» – возмутился кучер, разворачиваясь на выход. «Стойте, стойте. Ну, приукрасил немного. Есть свои, есть переделанные. Под общий стандарт, лучший выбор. Покажи», — спросил Данил. Продавец быстро суетнулся, выкладывая на прилавок различные модели ружей. Как правило, охотничьи капсульные дробовики с выточенными вкладышами в ствол. Они переделанные есть? Продавец начал выкладывать типовые модели, похоже, собранные тут. Отличия были только в отделке и форме и материале приклада. «Нет, не вашего производства, оружия, купленные под переделку, но еще не переделанные», — поправился Данил. Продавец метнулся куда-то назад и принес 10 образцов. Ничего интересного, как правило, однозарядные ружья, капсульные или вообще кремневые. А не подскажешь, где можно посмотреть непеределанные ружья? Тут нет таких, а переделанные лучшие у меня, вот смотри. Данил с кучером молча вышли в ряды, ощущая, что продавец чуть не плюет в спины. Куда теперь? Действительно, тут бродить можно не один день, пока наткнешься на нужное, а у них всего 4 часа в запасе. У продавцов спрашивать было бесполезно, они совершенно не желали отдавать клиентов конкурентам. «Не знаю, ни к пацанам-проводникам в начало возвращаться». И тут как по заказу на них вылетел бегущий пацан, правда постарше, которого кучер ловко поймал за шиворот. Правда, потому как пацаненок жался и оборачивался, было ясно, что он не зазывало и бежал не за заказом, а скорее спасаясь от справедливого наказания, и сейчас приготовился это наказание принять. Данил понял, что первый раз выдал неправильный запрос на нужный ему поиск, поэтому поправился. «Нужны ряды с непеределанным оружием, патроном к этому оружию, оружие мелкашки, повторительные». «Понял». Данил достал серебряную монету и показал перед лицом мальчишки. «Пойдемте, только быстрее, а то спешу». Продолжая оборачиваться, повел их пацан не вдоль рядов, а поперек, выискивая узкие проходы. «Да не крути ты головой, тебя быстрее поймают», — дал ценный совет кучер пацаненку, тот вроде внял, и сейчас просто шел, лишь иногда оборачиваясь. Как-то народу между прилавками стало меньше, а торговля вокруг была более близкая к оптовой. Грязные кучи штанов, рюкзаков, да много чего требующие дополнительной стирки и мелкого ремонта продавалось тут валом. А вот большая куча прикладов и лож, там трубы на стволы. А вот и потянулись разложенные на прилавках горки разнообразного оружия. Парень провел их между развалами оружия к большому павильону. У павильона было отличие от остального базара, тут на входе стояли охранники с одинаковыми помповыми ружьями. Паренек издалека показал на вход, вон видите мордовороты стоят, лучше чем здесь вы не найдете, только я туда не пойду, и если можно не светите, что деньги мне передаете. Парень явно заслужил серебряный, тут даже не входя в павильон уже можно было найти то, что нужно в округе. Поэтому Данил пожал парню руку, передав так серебряную монету. Забрав монетку, пацаненок не выделывался, а тихо скрылся. Еще не дойдя до павильона, Данил остановился у первого попавшегося прилавка. Среди разнообразного оружия лежал вороненый пистолет, на коробке с патронами. Лучшие пистолеты, вот посмотрите, не отличить от револьвера, а это автоматический пистолет, смотрите. Нет, спасибо, вот этот сколько стоит? 56 серебряных монет, еще за 56 серебра отдам к нему 1000 патронов. Данил как тот ребенок захотел его, но вот нужен он и все, тем более он так похож на Макаров. Еще за 10 серебра отдам 3 запасные обоймы и кобуру. Да ты не стесняйся, в руках подержи, не отставал продавец. Данил взял в руки оружие, оно как литое село ему в руки. Отщелкнув пустую обойму, Данил дернул затвор и, направив пистолет вверх, нажал на спусковой крючок. Щелк. Данил, повинуясь какому-то наитию, оттянул скобу, снял затвор. Разбирался пистолет так же, как и ПМ. Аккуратно разложив запчасти на прилавке, глянул в ствол. Идеальные нарезы, без смещения отражения и ям. Собрать на место проблем не составило. Щелчок, беру. Данил тут же расплатился и, оперевшись на прилавок, прям тут начал набивать обойму. А продавец достал кобуру и маленький подсумок под 3 обоймы. Осталось маленькое дело. Данил показал оставшийся последний патрон от его пистолета-пулемета. Есть такие? Продавец, замерив размеры кронциркулем и сверившись с таблицей, отрицательно покачал головой. Данил достал один патрон с пластиковой гильзой, что нашел в лесу, когда заблудился. А оружие под такой патрон найдем? Продавец повторил замеры и вновь отрицательно помотал головой. Пока продавец замерял патроны, Данил, не стесняясь толпы, расстегнул ремень и одел кобуру с подсумком на него. Это определенно лучше обреза. Только вот под тяжестью обреза и пистолета ремень начал спадать. Нужны ремни портупеи. Скинув оставшиеся патроны в рюкзак, Данил спросил у продавца: «А портупею не подскажешь, где купить можно?» «Конечно, дорогой. Вон туда направление держи». Этот продавец ничего не скрывал, а наоборот подробно описал место, где продают лучшие. Хотя возможно, что просто брат торговал здесь. Правда, пришлось немного вернуться. Как только отошли, кучер начал ругать Данилу. «Ты что, ни разу на базарах не был? Торговаться не учили? Ты видел, когда он тебе цену называл? Ты молчишь, он тебе то, что вместе с пистолетом бы просто так отдал? Ты опять молчишь, вот он тебе это все и продал. Да ладно, брось, нормальная покупка». Данил был просто в восторге от приобретения, и то, что переплатил, даже не расстраивался насчет этого. А вот кучер был другого мнения. «Зачем вообще тебе эта игрушка? А вот, кажется, и снаряжение, рюкзаки, ремни, подсумки, патронташи и РПС. Самая настоящая ременно-плечевая система, со всеми подсумками, даже гидратор на месте. Сколько? Только сегодня 50 серебряных. Давай, только, фляжка, подсумки здесь висят для образца, продаются отдельно, не интересует». Данил демонстративно отвернулся, собираясь уходить. «Подожди, 60, и забирай все». Можно было еще торговаться за 5 монет, но Данил не стал. «Давай». Скинув рюкзак, Данил напялил на себя ремни, сразу ощутив себя бывалым наемником. Радости не было предела, это тоже желанная покупка, тут такие удобные подсумки. Правда, под магазины, гранаты, которых у Данила не было, но они явно удобные. Вот, к примеру, пустой подсумок аптечка, она пока будет кошельком. Данил ссыпал туда сдачу, перевесив обе кобуры. Ну так определенно лучше. Только вот пояс был немного высоковат, по случаю, нужно будет подрегулировать. Ну что, наконец-то, Пойдем дела делать. Время идет, а мы ничего не купили. Не выдержал кучер. Данил видел в куче полицейский бронежилет. Подумывал его купить. Да пошли, больше ничего покупать не буду, пока дела не... Подожди. Данил, проходя мимо очередного прилавка, увидел пистолет с толстенным стволом. Это же СПШ-ракетница. Вещь в степи просто необходимая. Данил вспомнил, как в темноте пытались зажечь костры, а как бы хорошо ракету запустил, и всю округу видно. Ракетница продавалась с большой кобурой, в которой торчало 10 патрон. Сколько? 20. Комплект, наученный местными продавцами, спросил Данил. Да, невесело ответил продавец. Патроны еще есть? Нет, давай. Эту покупку Данил убрал в рюкзак. Да пошли уже, ты меня пугать начинаешь. Это то тебе зачем, салюты пускать будешь? Проходя мимо лотков, они наконец-то добрались до павильона. Внутри было на что посмотреть. Все стены увешаны винтовками, вдоль стен стояли противотанковые ружья, пулеметы и даже миномет. Конечно, все было такое, будто с Первой мировой. На отдельном стеллажах, коробах лежали патроны, рядом стояли пол-литровые банки. Видно, патроны продавались как семечки баночками. Что хотели? Грубовато спросил парень, который стоял, подпирая стеллаж. Пулемет. К нему, указал он пальцем на другого парня, стоявшему у другого стеллажа. Тому пришлось работать, и он с очень недовольным лицом переспросил. Какой, печенек? Сказал Данил по-русски. Консультант ничего не понял, но Данил и не собирался, чтобы он понимал. Как по его мнению, Данил должен был ответить, но консультант понял. Ясно, какие-нибудь предпочтения, патрон побольше. Консультант их подвел к пулемету, похожему на пулемет «Максим», только с гладким кожухом и закрепленному на треноге, рядом с которым стояло 4 короба с патронами. Водяное охлаждение, впечатляющая скорострельность, 4 короба по 250 патрон в ленте, забубнил консультант монотонным голосом. А полегче есть чего? Перебил его Данил. Консультант тут же переключился, не меняя интонации, на другую модель пулемета, похожую на допотопный Льюис. Облегченная модель, всего 14 килограмм, кожух из алюминия, 3 снаряженных диска по 47 патрон. Сколько? 50 золотых. Сколько? Подпрыгнул на месте кучер. Консультант же монотонным голосом повторил. Кожух из алюминия. Давай что-нибудь без алюминия. Тогда предлагаю вернуться к предыдущей модели. Сколько? С учетом патрон, канистра и станка 10 золотых. Да что так дорого? Часть треноги выполнена из бронзы. Можно поближе посмотреть? Пожалуйста. Данил подошел ближе. Схожесть с Максимом была только в кожухе ствола. Пистолетная ручка несуразно торчала, как то сверху. Гашетка была под большой палицей утоплена вверху рукоятки. Стенки пулемета были хромированные и блестящие, ни одного лишнего выступа. Все берем, нужны еще 2 пистолета, пулемета и 3 винтовки. Выбирать долго не пришлось. Какие-то странные системы, один с диском, как у пулемета Дегтярева, крепящимся сверху, другой с широченным магазином, будто под винтовочный патрон. Оказалось, просто патроны там лежали в 2 ряда, один за другим. Данил чуял, как уходит время. Поэтому схватили первое, что предложили. Основным критерием было наличие много патрон. Кучер очень подозрительно смотрел на все эти покупки. Все-таки оплачивал оружие он. Ты точно уверен, что это оружие поможет? Если честно, я бы все это говно не брал. Спросил он перед тем, как оплатить. Если что поможет, то только оно. Еще 3 магазинные винтовки. Так понимаю, с патронами. Продавец выложил какие-то берданки, но со скользящим продольным затвором, и патроны к ним. Также им навязали доставщика с тележкой за скромную плату. Этот носильщик заодно был и проводником. Данил все-таки спросил, есть ли у них патроны под пистолет-пулемет и оружие под пластиковый патрон. Консультант тщательно замерил и сказал, что в наличии нет, но могут найти, только под заказ, обещали доставку до города с предоплатой в 3 золотых. Обещали патроны и оружие доставить до магазина Киншаса, конечно, предварительно спросив, знает ли он такого. Правда, если Данил отказывался от покупки, предоплата оставалась продавцам. Конечно, при разгуле на этом базаре воров отдавать кому-то деньги было неразумно, но тут вступился кучер. Продавцы тут не обманывают, они состоят в гильдиях, и за мошенничество их просто выгоняют с рынка. Данил махнул рукой и заплатил. А коли начал тратить свой золотой запас, то еще по пути к дирижаблю прикупил себе нормальные часы. Да даже не нормальные, а отличные, водостойкие противоударные, с автоподзаводом. Немного подумав, что его часы отберут в караулы, купил еще дешевые, чтоб не жалко было отдавать тем, кто на постах стоял. По пути также взял пару катушек лески, не устоял и против маленького топорика на длинной фибергласовой ручке. Похоже, его переточили из большого топора, сделав удобную, легкую вещицу, которая повисла сбоку рюкзака. Ну и проходя мимо ковбойской шляпы с большими полями, Данил не удержался и взял ее. Ну, она, конечно, не совсем ковбойская, скорее для дачи, обычная тканевая, камуфляжной расцветки. Кучер вида не подавал, но Данил чувствовал, что его авторитет падает в глазах опытного телохранителя с каждой покупкой. Ведь Данил выбрал не хороший револьвер, а какой-то полуигрушечный пистолет, накупил стрелялок, которые выстреливают годовой запас патрон в минуту. Взял ненормальную кожаную портупею, а брезентовые ремни, да еще и шапку позерскую взял. Ну и пусть, что угодно думает, постоит в степи под солнышком, потом посмотрим, кто прав. Правда, пока дошли до дирижабля, ремень РПС сильно натирал бока. Похоже, он взял какую-то подделку. Не то все-таки ремень, нужно опустить его пониже. Грузовой лифт вновь поднял их в кабину дирижабля. Ночью, когда их спускали вниз, города было не видно. Теперь открылся просто потрясающий вид. Стало понятно, почему этот город торговый. Город стоял на берегу широченной реки, и реку торгаши использовали по полной. На реке было оживленное судоходство. Получается, в городе сходились сухопутные, воздушные и речные дороги. Полюбоваться всеми красотами долго не удалось, лифт поднял их на борт, и вновь знакомые стены трюма, правда, попутчики частично поменялись. Обратную дорогу Данил регулировал ремни РПС, вроде, ерунда, а что называется, без бутылки не разберешься, но вроде Данил приноровился, опустил ремень пониже, практически максимально возможно, и стало удобно. До этого думал, что ремни жесткие попались, оказалось, нет, просто регулировка была неправильной. Сон, обзорная площадка, вновь сон. Кучер и раньше больно-то не разговаривал, а теперь вообще молчал. И вот уже дома. Город, в котором жил Данил, назывался Пчелка. Откуда пошло такое дурацкое название, не знал никто. Тем более, что пчел тут никогда не водилось. Местные город по названию никогда не называли, город он и город. Да и в округе города имели несерьезные названия, будто главный географ был воспитателем с детского сада, и не замачиваясь придумыванием названий, раздал то, что первое в голову пришло. Так вот, пчелка встречала Данилу солнышком и теплым ветром. Больше встречающих не было. Глава 4. Кучер остался дожидаться, когда разгрузит оружие, а Данил пошел домой, вернее, хотел идти домой. Проходя мимо магазина с табличкой «Батарея освещения», решил заглянуть. Сколько можно сидеть вечерами при свечах? Стоит то батарея не столько уж и много, вполне возможно прикупить. Когда есть энная сумма на руках, она поначалу сопротивляется растратам, но как только потратил хоть монету оттуда, это все равно, что прохудилось ведро с водой. Сумма начинает утекать, и как ее не удерживай, она рвется из рук. Данил зашел в тесный магазинчик, где было практически пусто: один стеллаж, заставленный батареями, второй заваленный световыми панелями, медными шинами и выключателями, которые больше похожи на ручки взрывной машинки. Остальное пространство было пустое. Не было даже продавца. Небольшой прилавок присутствовал, а никого не было. Данил громко кашлянул, ожидая ответа, а в ответ тишина. Подождал еще минуту, кашлянул вновь. Тишина. И что делать? Ну, не магазин же самообслуживания. Просто выходить уже неудобно. Целых две минуты в пустом магазине провел, потом думать будут, что спер что-нибудь и убежал. Пришлось еще постоять, на всякий случай, подальше от стеллажей. Подсказать что-нибудь? Открылась незаметная дверь, из которой вышел молодой тощий парень с лохматой головой. Да, мне бы аккумулятор. Аккумуляторов нет, есть только элементы питания, собранные в батарее. Проумничал парень. То есть они не заряжаются? Нет, один раз залил раствором, и работают, пока металл у перегородок не растворятся. Ясно, химия. Нет, физика. Ядерная физика? Нет, физика другого мира, нашими законами не объяснить. Можно подробнее? Подробнее парень не знал, и все его зазнайство вмиг слетело. Подробнее никто не знает. Хорошо, давайте мне батарею, и объясните, как ей пользоваться. Брошюра с инструкцией, одна медная монета. Давай. Данил протянул серебряную монету, так мельче не было. У меня сдачи не будет. Тогда так объясни. Парень подошел к стеллажу с батареями. Вот два выхода, или клеммы. Самое главное не менять местами, красный и синий выход. Красный всегда толще. Да не вздумай перемкнуть их металлическим. Ну и все правило. Лучше вызови специалиста, пусть он заменит, у нас эта услуга недорого стоит, могу заменить. Они у вас заправленные продаются? Нет. А какого ты всем известные вещи объясняешь, а что нужно нет? Скажи, как его заправлять и чем? Парень пожал тощими плечами. Ну не знаю, вроде всем известно, как заправлять. Вот эту крышку откручиваешь и заливаешь туда раствор. Что за раствор? Можете сами приготовить, а можете готовую смесь у нас купить. Просто разведете в 3 литрах воды. Давай. Что давать? Батарею и 3 смеси. Продавец перевязал веревкой батарею, чтобы удобно было нести, и дал 3 бумажных пакета по килограмму сухой смеси, похожей на сахар, которую также обмотал бечевкой. Батарея весила всего ничего, чуть больше 10 килограмм, да плюс 3 килограмма смеси. Пройдя всего ничего, батарея стала прибавлять в весе с каждым шагом. Кажется, в этом мире Данила испытывают на выносливость, перетаскивая тяжесть на большое расстояние. А может, наоборот, Данилу ничего не учит? Сколько раз таскал тяжелое, нет бы подождать и прийти с тележкой. Ну или оформить доставку, так нет, схватит, с мыслью донесу, не такое таскал. А потом вновь веревка резала руку. Данил бежал до угла, там обещал себе перекур, и вновь до угла, пока пальцы не побелеют и перестанут чувствовать. А вот и настежь раскрытые ворота, внутри квартала шла стройка, видно, завозили стройматериалы. Доски лежали штабелями, камень и песок лежали кучами, весь двор был истоптан. Строители копошились под возведенным навесом около фундамента общественной бани, а стены туалета, правда, пока еще без крыши, но уже стояли. В квартале помимо почти построенного туалета ждал сюрприз. С рейдов вернулись Шила и Гиха, и сейчас они отмечали свое прибытие. Правда, не на широкую ногу, как раньше, а кругу друзей. Присутствовала Ким с Кариной, Темнила и Лафина с Дулибом. Старосты с Бабаем и его помощниками не было, они приходили только вечером, где-то подрабатывая не без помощи Машки. По объяснению Лафины, работали на перевозке, предоставляя комплекс услуг, транспорт и грузчиков. Прибытие товарищей отмечали в общей квартире. Скорее всего, убиралась тут Лафина, уж больно порядок был идеальный. В центре квартиры стоял собранный из досок и ящиков большой стол. Правда, спиртных напитков на столе было немного, и они были слабые градусом, а вот еды было много, наверное, тоже руку Лафина приложила. Данил искренне был рад видеть своих товарищей, да они рады были видеть его. Обнялись. Тут даже не так, Данил был очень рад увидеть друзей. Даже стало немного стыдно, что он не прикупил мелких подарков каждому. Финансы то позволяли. Данил присоединился к столу, усевшись на батарею, которую тащил из центра. «Ну что, начальник, что за рейд намечается?» — спросил Шила, пытаясь налить Даниле вина, но Данил жестами отказался. «Пока ни к чему, он с батареей разобраться еще должен. Продолжение того, который мы не закончили», — ответил он, подцепляя кусок копченого мяса. «Лохтика помните?» «Да ладно, вернулся, и нас хочет нанять?» «Нет, хочет нанять его сестра, чтобы его найти. Та дура, она нам денег должна. Долг вернули, извинились». Данил раздал по 10 серебряных монет тем, кто был в походе. «О, сейчас они в тему», — обрадовался Гиха со своей детской непосредственностью. «Так что?» — Шила скривился. «И ты расцвел, веря в извинения, вновь ведь кинут?» «Нет, я не расцвел, оплату берем трофеями, все, что мы найдем, наши». «Значит, будут еще не мы, будут. Давайте рассказывайте, как вы погуляли, а то по степи соскучился, хоть байки послушать». «А что рассказывать, вроде нормально сходили, только этот дурачок арендным ружьем как палицей голову единственному сухарю снес. Вот с нас за нее и удержали». «За голову?» — изображая наивную дурочку, переспросила Карина. «За ружье, конечно, приклад в щепки разнес, да он был уже треснутый», — пытался оправдаться Шила. «Голова у тебя треснутая». Посидели за столом до самого вечера. В этот день Данил так и не смог установить батарею, успел только помыться, да побриться. Утром Данил уже привычно проспал, на улице лил натуральный тропический ливень с грозой и громом, который часам к 10 закончился, и вновь закрапал облажной дождик. Наконец-то никто не мешал, и Данил занялся батареями. Правда, никто не мешал в начале, а так день то дождливый, всем скучно. Потихоньку к Даниле приходили то один, то другой, то все вместе давали советы. Батарею Данил решил заправить не ту, что купил, а не рабочую, что стояла у него в приямке неподключенной. Ее он проверял, как только в квартиру заехал, она ничего не показала, скорее всего, из-за того, что была не заправлена. Вот Данил и решил это проверить, Ведь такая же батарея стояла и в квартире у Лафины. Химические опыты пришлось проводить в ковше, в каком и мылся. Данил надеялся, что сухая смесь все-таки не щелочь, и с этим ковшом ничего не случится. Отмерив воды и засыпав смесь, пришлось здорово постараться, чтобы смесь растворилась в воде. Наверное, нужно было в теплой воде разводить, так бы развелось быстрее, но никто не предупредил, а свой опыт, как всегда, нарабатывается труднее. Особенно, когда товарищи подкалывают. Задача номер два была попасть из деревянного ковша в узкую горловину. Воронки не было, и сделать было не из чего. Пришлось перевернуть склад и найти кусок кожи, из которого свернул кулек. Вот наконец-то, Данил полез подключать батарею, сложности тут не составило. Щелчок выключателя и под хохот шило ничего не загорелось. Ну и ладно, видно, батарея все-таки старая, и от времени испортилась. Данил пошел наводить новый раствор для новой батареи. Именно поэтому он и брал с запасом. Если и с новой не загорится, значит, обрыв в линии или световые панели нерабочие, нужно будет искать. В теплой воде сухая смесь растворилась в разы быстрее, да и эрзац воронка под рукой, раз и вторая батарея заправлена. Прежде чем снимать первую батарею, Данил щелкнул выключателем, и панель засветилась, тускло, но светилась. Похоже, просто нужно было подождать, пока раствор пропитает пластины. Данил повернул выключатель в комнате, и тут загорелось, но уже ярче. Значит, он прав, чуть подождать, и панели уже светились как нужно. Здорово, цивилизация пришла в квартал. Жалко только, что активировал уже батарею, как она хранится, было непонятно. Чтобы не узнать, что она приходит быстро в неисправность, пришлось подарить Акиму и Карине. У них проводка тоже осталась целой. Еще одна батарея была у Лафины. Данил заправил и подключил ее. Итого в квартале сразу три квартиры стали с электричеством. Вернее, с освещением. Розетки тут не предусматривались, да и приборов под них не было. Вот только, когда Данил ставил батареи Лафине и Карине, ему стало неудобно за обстановку у него в доме. У всех было уютно, аккуратные кровати, шкафы, тумбочки, стулья. В общем, жилье было похоже на жилье, а не как Данилина халупа с единственным сундуком и лежанкой на полу. Шило звал в кабак, все равно делать было нечего, сейчас самые ливни идут, земля раскисает так, что даже шагоходы не могут проехать, поэтому все в это время сидят в городе. Радовало то, что такие ливни длятся недолго, и скоро можно вновь идти в степь. А если честно, Данил по степи соскучился, даже небольшая ломка присутствовала, было желание просто сорваться и походить по степи, пусть даже недалеко. Ну ничего, максимум дня три непрерывные дожди будут, а там уже дожди будут, но не каждый день, и по часу, по два. В общем, обычные летние дожди. А значит, у Данилы всего три дня, чтобы обустроить жилье. Тем более все есть для этого. Инструмента полный сундук, причем профессионального инструмента. Доски вон во дворе, нужно только со строителями за небольшую сумму договориться, остаются гвозди, да петли. За ними можно и в лавку сходить. Ходить пришлось много, как и доделывать и переделывать. Кровать Данил сколотил быстро. Вот только не то повзрослел он, не то опыта набрался, но просто сбитая кровать его уже не устроила. Хотел сделать кровать с выдвижными ящиками, но мода делать всю мебель на ножках здесь не просто так. Грызуны, от этого и шкафы на ножках, и кровать лучше делать без ящиков снизу. Пока мышей в доме не было, но Лафина уверяла, как только сделает мебель, они появятся. Данил решил довериться чужому опыту, а не набивать свой. Первую кровать, сбитую из необструганных досок, он забраковал и отдал ее Шиле. Вторую кровать начал делать с изголовьем, небольшими бортиками, и все со струганной доски. Даже не поленился, сходил к токарю, выточив пару балясин на украшение, и купил кусок кожи, чтобы обить изголовье. Также пришлось купить и пружинный матрас. Ну не спать же на такой шикарной кровати на подстилке из старых пальто. Из-за матраса в третий раз пришлось переделывать кровать. Правда, заново делать не пришлось, чуть расширить и укоротить. Предела совершенству не было, и Данил еще раз хотел переделать, ведь до работы мастеров было еще далеко, но и уже нельзя было сказать, что это нары, сколоченные от нужды. Можно было и лучше, но волевым усилием сказал себе, и так пойдет. Но усилия, затраченные на кровать, того стоили. Когда Данил вечером лег спать, это было блаженство. За последующие два дня Данил сколотил обеденный стол и шкаф. Стол проблем не составил, столешница, да ножки крест-накрест. Дольше строгал, а вот шкаф немного выбесил, Во-первых, все те же ножки, на которых он должен стоять. Во-вторых, доски должны быть подогнаны друг к другу без щелей, для этого нужно было выбирать пазы. Ну и в-третьих, дверки, и на сладкое в шкафу Данил сделал 3 выдвижных ящика, что оказалось последней каплей. Конечно, шкаф, в отличие от кровати и стола, вышел немного кривоватый и олипистый, но вполне функциональный. Переделывать его Данил не стал. Впоследствии доски начали высыхать, и шкаф перекозявило знатно. Так что изначальная кривизна была цветочками. На табуретке желания творить уже не осталось, и Данил просто пошел и купил комплект из 4 стульев, сделанных из гнутых деревянных деталей, зато с ажурными спинками. Мало того, Кода пришло понимание, что вот закончил все, и можно завалиться на кровать, и остаток дня ничего не делать. Как Данил тут же наткнулся на огромный беспорядок по всей квартире, горы стружек, пол просто весь усыпан слоем опилок. Мало того, валялись куски досок, да и инструмент еще не убран. Блин, ну как так, вроде мысли уже были в отдыхе целиком, а тут такое. Деваться некуда, пришлось до самой ночи убирать, подметать. Тем более, что освещение было, и сославшись на темень, перенести уборку не получалось бы. Да и не хотелось еще и завтра с уборкой возиться. Нужно, как у Киншаса, объединить 2 квартиры и сделать из одной мастерскую. Уборка принесла свои плоды. Данил наткнулся на неразобранный рюкзак и ружье, которые снял с сухаря. Наконец-то можно разобрать, что там лежит. На что-то ценное Данил не рассчитывал, уж больно маво в тот день плюшек получил, но полезная мелочевочка определенно должна была быть. Свитер, майка, крупа, консервы с нарисованными кусками мяса, и остальное пространство забито патронами в картонных пачках. Патроны были небольшого калибра, около 6-7 мм. Эмалированная гильза и длиннющая несуразная пуля с полукруглым концом. Пуля была длинной, почти треть патрона. Сами патроны были собраны по 5 штук в планке обоймы, по 15 в пачке. 20 пачек, это же 300 патрон получается. Здорово, оказалось намного лучше, чем предполагал Данил. С этого сухаря Данил снял и ружье, вернее винтовку. Должен быть комплект. Данил переключился на винтовку. Интересная конструкция, нет спускового крючка, вместо него упор под указательный палец, зато сверху на прикладе, под большой палец была сделана удобная клавиша, которая зацепом держала затвор. Данил по-быстрому разобрал винтовку, расположившись на обеденном стволе. Обычная болтовка, то есть с продольно скользящим затвором, просто спуск сделан более просто, но, наверное, не более удобно. Ну, непривычно точно. Сейчас уже поздно, а завтра нужно сходить пострелять, да и всех бы сводить не мешало. Данил убрал в сторону рюкзак, а он еще не пустой, в боковых карманах что-то лежало. В одном круглая бензиновая зажигалка, складный нож, какие-то нарезанные палочки определенной длины. Данил перепроверил, возможно, ракеты, или взрывчатка какая. Нет, обычные деревянные палочки сантиметров 15 в длину, заостренные с одной стороны и раскрашенные в черно-белую полоску. В другом кармане был кожаный футляр, который имел приличный вес. Данил открыл его, ожидая видеть все что угодно. А тут был оптический прицел, небольшой черный, с белыми надписями на неизвестном языке. Данил сразу прильнул к окуляру, такая находка просто бесценна, прицел можно использовать как подзорную трубу. Как ни странно, даже была нанесена сетка с обозначениями, наверное, примитивный дальномер, правда, как им пользоваться, не совсем понятно. Устанавливался прицел сверху сбоку винтовки, на 2 болта и 2 направляющих штыря, никаких планок и разъемов, просто вставил на направляющие и прикрутил болтами. Такое крепление выглядело прочно, и о сбитом прицеле после выстрелов можно было не беспокоиться. Только этот прицел можно было использовать только с этой винтовкой. Об универсальности речи тут не шло. Мало того, прицел устанавливался сверху слева, как бы сбоку от винтовки. Снова очень непривычно, плохо это или хорошо, Данил еще не понял. Были плюсы, можно было целиться через открытый прицел, но были и минусы. Основное — это то, что винтовка вырастала в габаритах. Чтобы все это проверить, нужно идти в степь на пристрелку. Определенно нужно выйти пострелять, и всем составом. У Данила еще пистолет не пристрелен. Пока занимался обустройством квартиры, за эти дни небо заметно посветлело, похоже, постоянных дождей больше не будет, вернее, сторожилы говорят, что периодические ливни будут, которые не дадут пока земле просохнуть, Но вот таких затяжных уже не будет. Но выйти в степь пока нельзя будет из-за грязи. Данил решил наведаться к кучеру или рыжей узнать, как обстоят дела с подготовкой к рейду. Ведь время осталось не так уж и много до него, а нужно успеть пострелять, да и просто выйти всей группой. Просто посмотреть на месте, как ночевка пройдет, ведь в коллектив добавятся незнакомые люди. Кстати, и познакомиться не мешало бы. Вот только телефонов тут Данил не видел, просто позвонить назначить встречу не получится. Поэтому собрался и вперед к бабушке-консьержке, что сидит у входа в квартал, где живет рыжая. Что надо? Сегодня консьержка была не в духе и сразу накричала на Данила, как только открыла дверь. Мне бы сэ, как звали рыжую или кучера Данил не знал. У вас тут рыжая девушка живет. Консьержка морщила лоб, внимательно смотря на Данила. Ну та, что собирала тут командиров наемников. А, так что нужно? Нужно встретиться. Что передать? Передайте, Данил приходил. Нужно обсудить вопросы. Появится, передам. Вот здорово, подумал Данил. Это сейчас они к нему придут, а его тоже дома не окажется. И затянется вся эта эпопея на неопределенное время. А он хотел выйти в поле сегодня же. Правда, не успел подумать, как столкнулся с кучером, который шел навстречу. «Ты чего хотел?» – спросил кучер после приветствия. «Хотел узнать, как дела с подготовкой рейда, и хотел бы сделать два пробных выезда в полной боевой выкладке до того, как пойдем вглубь степи». Кажется, таким заявлением Данил чуть-чуть поднял авторитет в глазах кучера. «Тут такое дело», – кучер посмотрел по сторонам. «Пошли вовнутрь, обсудим». Расположившись в креслах, в большом пустом кабинете, продолжили разговор. В общем, выезжаем через 5 дней. Припасы будут доставлены за 2 дня до отбытия. Шагоходы наняты в это же время. Есть неувязки. Кучер внимательно смотрел на Данила, ожидая вопроса. Тот, в свою очередь, не стал тянуть время. Какие? Шагоходов, скорее всего, будет 2. Что это? Они хотят сделать по-своему? У Данила весь план похода строился на 3 шагоходах. И не из-за того, что в них можно было комфортно разместиться. Данил шел в этот поход без оплаты. И его оплата – это то, что они наберут трофеями. А его опыт блуждания по степи говорит только об одном – трофеев много, а вести их ни на чем. Именно для этого необходимы были 3 шагохода, а для того, чтобы их охранять, и нужны дополнительно люди кучера. А так они бы могли и на одном сгонять только своей командой. Кучер, не дождавшись вопроса, начал отвечать сам. Понимаешь, опытные водители все как один отказываются ехать вглубь, даже высокой оплаты их не соблазнить. Если совсем быть честным, предоплату взял пока только один водитель, и то он зеленый новичок. 2-й шагоход пока не нашли, скорее всего, будем покупать. У тебя есть же водитель? Водитель у Данилы был, об этом кучер знал прекрасно. Вдруг стало понятно, почему Лохтик набрал одних новичков, включая водителей шагоходов. Просто опытные не пойдут так далеко, прекрасно понимая, чем это грозит. Данил только сейчас понял, почему командиры групп тогда на собрании у рыжей так быстро ретировались. Просто потому, что Данил озвучил расстояние рейда, а не потому, что он красиво разрулил ситуацию. Сколько стоит шагоход? Потрепанный около 15 золотых, нормальный около 50, хороший за 100. Здесь у нас в городе какие предложения? Здесь предложения всего 3. Один развалюха, другой грузовой и единственное нормальное предложение за 43 золота. А грузовой? Грузовой стоит 25, но у него стабилизация попроще, и двигатель самый простой с сопротивлениями. Как мне объяснили, у него повышенный расход аккумуляторов, и редуктор настроен не на скорость, а на тягу. На дальние расстояния лучше брать со синхронным двигателем, тот что за 43. У Данилы полностью оформилась мысль. Повышенный расход аккумуляторов идет при маленьких скоростях. Это когда шагоход плавно трогается, или нужно подъехать аккуратно к стене. Так как энергия, чтобы двигатель работал медленнее, идет через дополнительное сопротивление, и вместо совершаемой работы просто идет на нагрев сопротивлений. Но они едут на дальние расстояния, и двигатель очень редко будет работать на малых оборотах, поэтому перерасход энергии будет, но не такой значительный. Да и лишнюю пару аккумуляторов купить не так накладно. Сколько вы готовы заплатить за аренду шагохода? 10 точно. Поехали смотреть, я возьму грузовой. Только за аренду деньги отдадите сейчас, мне нужно будет его доработать. Да куда спешить, сейчас не сезон, не возьмут его. Поехали, поехали, нам за водителем еще заехать нужно. Ремонтных мастерских было в городе несколько, а вот поехали не в мастерскую, а на склад какого-то торгаша. На этом складе в углу стоял покрытый пылью и паутиной красавец-шагоход. Вот, пожалуйста, проведено полное техническое обслуживание, заменены все жидкости, вложений совершенно не требует. Эта модель оборудована дополнительными ящиками под инструмент и запасные батареи. Начал расхваливать достоинства шагохода местный продавец. А инструменты и дополнительные батареи там есть? Нет, инструменты и батареи приобретаются за отдельную сумму. А тента нет? Спросил Данил, глядя на голые дуги. В любой мастерской вам могут демонтировать эти дуги. Да дуги были явно низковатые, стоять в полный рост не получится, только сидеть. А в степях предполагается воевать и отбиваться самым ходовым оружием, палицей. Поэтому продавец предложил вполне логичное решение. Только дуги были очень крепкие, и ломать такое было бы кощунством. Так тента нет? Нет. Попробовать прокатиться можно? Да конечно, сейчас позову водителя. И должен предупредить, модель грузовая, у нее слабая синхронизация ног, поэтому трясет больше, чем в грузопассажирских моделях. Доверить незнакомому Темниле технику не решились, да это и правильно. Поэтому Данил, кучер и Темнила загрузились в кузов, в котором не было лавочек. Зато было невероятное количество пыли, об которую все обтерлись. Шагоход начал движение, и сразу стало понятно, почему шагоход зарос пылью. На каждый третий такт шагания ног был резкий толчок, такой, что зубы щелкали. Данил сразу начал осматривать третью ногу. «Командир, да тут...» Темнило начал озвучивать предположение, почему была такая вибрация. Но Данил саданул ему локтем под дых. Кажется, даже перестарался, уж больно Темнилу скрючило, практически пополам, и он жадно ловил воздух ртом и выпучивал глаза. На таком рыдване ездить невозможно. Данил возмутился, как можно правдоподобнее. «И сколько ты хочешь за этот ржавый металлолом?» 23. Торгаш сразу скинул две монеты, значит, Данил правильно себя ведет. «Смотри, моему водителю аж плохо стало. 20. Он стоит у тебя, только площадь полезную занимает». «Нет», сам Данил понял, что переиграл с драмой. 23. Продавец раскусил, что покупатель имеет интерес. 22. Скинь монету на батарею, спиливание дуг и замену масла. По рукам. Данил обсчитал монеты. «А теперь рассказывай реальные недостатки». «Да я больно и не знаю, как пришел сюда работать, так он и стоит здесь. Сейчас решили цену снизить, чтобы избавиться от него. Ты правильно угадал, место нужно. Вроде гоняли в мастерскую, там заменили все масла, содрали денег, а толком ничего не сделали. Сказали, что и из-за модели, а нам все равно без надобности. По городу лучше развозить на лошадях, дешевле обходится. Так то держим и колесную технику, но больше для престижа». «Ясно, спасибо. Батарею замени, это уже свое отработало», сказал торгаш, пожав руку. «Да», Данил еще раз удивился, как отличаются здесь сословия. Кто-то работает за медь, и серебряная монета это считается состоянием, кто-то зарабатывает серебро и мечтает об одной монетке золотом, а кто-то разбрасывает золото направо и налево. Кучер отсыпал Даниле 12 золотых монет, со словами: «Шагоход нанят на время рейда». «Ну и хорошо, теперь в мастерскую». Даже Темнило заметил изъян на третьей ноге, разбитая подушка опора. Как это не заметили раньше, видно, скорее всего, никому это просто и не нужно было. Шагоход стоял в углу, начальство дало задание починить, в мастерскую сгоняли, деньги заплатили, начальству отрапортовали, что отремонтировали, и вновь поставили в угол пылиться дальше. Если бы шагоход работал, то сразу бы второй раз в мастерскую отогнали искать причину. Ну как бы то ни было, но им достался вот такой шагоход, возможно, где-то более серьезная поломка есть, а это для отвода глаз. Первый же выезд в степь должен показать это. Всего за 20 серебра им заменили подушку. Деталь типовая, шагоходы производят на соседней планете, да и найденные тут, оставшиеся от погибшей цивилизации не отличаются конструктивно. Еще за 10 серебра Данил купил брезент на полок, крупную ячеистую сетку-рабицу и моток проволоки в придачу к ней, две деревянные лавки, которые еще нужно было прибить к полу. И, конечно же, взял сразу 8 батарей и небольшую бочку машинного масла, литров на 100 и ведро того-то. Кстати, тут масло не делилось по маркам, масло и масло. Данил просто выбрал из предложенного наиболее похожие на трансмиссионные, как по запаху, так и по густоте. С кучером договорились на выход завтра в 8 утра. Значит, сегодня нужно по максимуму приготовить все, что возможно. А главное, заменить масло в редукторе, потому что предпродажная подготовка вызывала сомнения. В квартале Данилу ждал Яшер. «Здорово, командир!» «Здорово, Данил!» Действительно очень рад был видеть Яшера. Крепко обнялся с ним. «Вернулся? Тут такое дело. Даже не знаю, как сказать, чтоб не обиделся. Да говори прямо. Я, наверное, останусь с контрабандистами. Да без проблем. Я уже говорил, что у меня не в рабстве. Жить тут будешь или переедешь?» «Перееду. Там строгие правила с жильем. По городу не дают праздно болтаться. Мы прибыли 4 дня назад. Только сейчас отпустили с тобой объясниться. Ну пошли, расскажешь, что там у вас интересного». Данил пригласил Яшера к себе в квартиру. Сейчас было не стыдно, было за что усадить, правда нечем попотчевать, в будущем нужно прикупить самовар что ли. А что рассказывать, пока числюсь в учениках, если пройду испытательный срок, возьмут на постоянку. Дисциплина, конечно, жесткая, очень много правил, вообще свод правил делается на красные, желтые и зеленые. Если нарушил зеленые, тебя сразу штрафуют, если нарушил желтые, то тебя выгоняют. Кстати, сейчас нарушаю желтые правила, рассказывая внутренние распорядки. Но ты вроде не болтаешь лишнего. А за нарушение красных казнят? Все верно. И ты уверен, что в нужную группу попал? В город нельзя, оступился расстрел. Уверен, они входят в десятку самых влиятельных организаций, есть и плюсы. Это престиж, у них даже для своих магазины оружия и группы обучения открыты. Кстати, я считаю тебя своим учителем. Да брось, ты. Чему я мог научить тебя за месяц? Не скажи, ты научил за этот месяц больше, чем многие за годы не могут. Хвалишь просто. Спешишь? Спросил Данил, видя, как Яшер посматривает на часы, которых раньше у него не было. Спешу. Данил пожал крепкую руку Яшера. Данил видел у Яшера потенциал, он шустро считал, сразу все понимал, не только что на поверхности, а и основы. Скорее всего, Яшер скоро превзойдет и Данилу, и многих других. Сказать, что Данил был зол на Яшера, нет, абсолютно не был. Ну уходит из отряда, ну его жизнь, наверное, тут даже гордость какая-то была. Во-вторых, жизнь большая, может еще и вернется, хотя не верилось в это. А вот обратиться друг к другу скорее всего они смогут, и не единожды, в это Данил верил. Проводив Яшера, засиживаться было некогда. Данил привлек к работам всех. Нужно было прикрутить сетку к дугам, используя проволоку. Это обезопасит пассажиров от нападений оборотней с боков автомобиля. Тонкой сетки рабицы для этого было вполне достаточно, только нужно было почаще ее проворачивать к дугам, чтобы оборотни не оторвали ее. Местные использовали сетку широко, только правда почему-то прикрывали ей только кабины водителей. Возможно, потому что тут около города сухарей было мало, и с ними справлялись, экономя патроны, палицами, а может были и другие причины, которых Данил не знал. Сзади Данил планировал установить пулемет, поэтому задний борт оставался открытым, без сетки.